Но и им суждено было выцвесть, и на лете налет фиолетовый, и у туч, громогласных до этого, фистула и надтреснутый присвист. Облака над заплаканным флоксом, обволакивав даль, перетрафили, цветники, как холодные капли, город кашляет школой и коксом. Редко брызжет восток бирюзою, парников изразцы, словно в заморозке, застывают, и ясен, как мрамор, воздух рощ, и как зов беспризорен. Я скажу до свидания стихам, моя мания. Я назначил вам встречу со мною в романе. Как всегда, далеки от пародий, мы окажемся рядом в природе. 1917 год.